34. Снова явился кошмар, и был он таким же, как всегда. Удушливый жар, вонь, треск веревок, подобный треску кнута. Затем падение, в ходе которого папа выталкивает ее из гондолы, а сам в объятиях пламени взмывает ввысь. О том, что видение неминуемо, Дерин знала, когда еще только закрывала глаза. Она видела, как пущенная нынче с темной воды ракета чиркнула о таксомотор, подпалив один из ненадежных баллонов. Жуткая картина не выходила из головы даже после того, как через полчаса прилетел курьерский орел с сообщением, что никто из пассажиров и экипажа серьезно не пострадал. Вот так она и провалялась всю ночь с наплывающим дурманным видениями пожаров и гибельных разрушений. А когда наконец взошло солнце, Дерин стряхнула с себя одеяло и решительно села. Какой тут к черту сон? Сегодняшний день тоже сулил кошмар. Никто не пострадал, означало в том числе и то, что по-прежнему живет и здравствует Эдди Малоне. Более того, он уже наверняка добрался до офиса своей газетенки с рассказом о девушке-авиаторше за пазухой. Левиафан пристыковался всего в 40 милях от центра Нью-Йорка, и как только тот пасквиль достигнет британского консульства, новость отправится с максимальной скоростью, какую только способен развить быстрейший курьерский орел. Хорошо, хоть на корабле сейчас нет капитана, а старший офицер вряд ли решится сбросить Дерин в карцер без приказа. Впрочем, достаточно будет и укоризненных лиц товарищей по команде. Как бы ни вело себя колено офицеров, что принут за ней, Дерин решила встретить в приличной служебной форме. Она как раз успела в нее облачиться, когда раздался стук в дверь. Оцепенев от напряжения, она стояла и таращилась в окно. Что, уже? Конец всему, на что были положены годы трудов? «Войдите», — сказала Дерин негромко. Но это оказалась всего лишь ученая леди со своим лори и тацией. «Доброе утро, мистер Шарп!» Дерин не ответила, оставив лишь руку для приветственного тычка носа тации. Доктор Барлоу слегка нахмурилась. «Вам не здоровится, мистер Шарп? Вид у вас слегка бледный». «Да так, просто. Как-то не спалось». «Бедняжка, наш приезд в Нью-Йорк не обошелся без сюрпризов, не так ли?» «Хотя, по крайней мере, в итоге нам повезло». «Да, мэм», — ответила Дерин со вздохом. «Понятно. Если бы этому гниде Малоне повезло в меньшей степени, мне было бы чуть легче». «А, вы вон о чем». Вытянув из-под стола стул, доктор Барлоу присела. «Эти утренние новости действуют на вас слегка волнительно». «Новости?» — сглотнув, чуть дрогнувшим голосом, приспросила Дерин. «Ну да, конечно, весь корабль только ими и гудит». Ученая леди с улыбкой извлекла из редикюля аккуратно свернутую газету. «Значит, уже?» — заикаясь, спросила Дерин. «И офицеры послали за мной вас?» «Молодой человек!» С укором глянула на нее доктор Барлоу и протянула газету. «Никто никого ни за кем не посылал». Дерин с бьющимся сердцем развернула передовицу. Пчелы в коленке, пробудившись, тоже сердито гудели. На передовой странице красовался снимок побитого дождиком, испачканного сажей Алика на фоне разбитого таксомотора. Внизу аршинными буквами кричал заголовок. «Тайный наследник австрийского трона выживает под ракетным обстрелом!» Вообще неудивительно, что передовица была посвящена в основном покушению на Алика. Наискось пробегая глазами по странице, Дерин схватывала пересуды насчет того, нет ли в покушении германского следа, не хотели ли вражеские агенты убить еще и Николу Теслу, а также насчет предстоящих выборов мэра. Но при этом ни слова на тему, имя которой Дерин Шарп. Она перелистнула еще несколько газетных страниц. Вот Левиафан висит над Токио, вот команда корабля встречается с Панчо Вильей, а германский посол отвечает на угрозы великого изобретателя в адрес держав жестянщиков. Была здесь даже некая безумно аллегорическая карикатура. Тесла своим электричеством угощает дарвинистские жестянческие державы. Но ни слова о сумасбродке-авиаторше. «Видимо, Малоне выжидает», — вслух подумала Дерин. «Я думаю, молодой человек, вы не улавливаете подоплеки. Все объясняет первый заголовок». Дерин вернулась на передовицу и снова в нее вгляделась. «Тайный наследник австрийского трона. Снова прочла она. И смысл этих слов, наконец, раскрылся. Но как Энди Малоне разузнал насчет папского эдикта? «Вы о письме папы?» — усмехнулась доктор Барлоу. «А я-то думала, вы все об этом знали». «Ну да, мэм. Алик рассказывал мне о нем в Стамбуле». «Вот ведь как. Так и напрашивается вопрос, есть ли на этом корабле хоть кто-нибудь, кому насчет себя нечего скрывать?» «Надеюсь, мэм. Знали бы вы, как это муторно?» Дерин повела головой из стороны в сторону. «Но зачем было рассказывать этой...» «Гниди казематной!» – вежливо подсказал Глория. И в эту секунду Дерин поняла. Алекс заключил еще одну сделку. Как тогда в Стамбуле, когда Малоне мог выдать план восстания и согласился выменить свое молчание на рассказ о жизни Алика. А на этот раз Алик выдал свой главный секрет ради нее, ради Дерин. «Ох!» – выдохнула она. «Вот именно, ох!» – съязвила ученая леди. «Как-то вы медленно стали соображать, мистер Шарп. Вы уверены, что вместе с коленом не ушибли еще и голову? Почему вы зовете меня мистером Шарпом?» – отвлеклась от газеты Дерин. «Потому что вы вроде как мичман под этим именем, а учитывая характер публикации», – доктор Барлоу постучала пальцем по газете. «Чему-то иному никто не поверит. Так что прошу вас, собирайтесь. Через час у нас с вами отъезд». «Отъезд куда, мэм?» «В город Нью-Йорк. Сегодня днем сербское консульство устраивает в честь мистера Теслы и принца Александра прием. Форма одежды, разумеется, парадная. Я вижу, вы уже приоделись». «Да уж, но зачем тащить туда меня?» «Очевидно то, мистер Шарп, что законный наследник Австро-Венгерского престола испытывает к вам дружеское, о чем-либо большем боюсь и говорить, чувство». Доктор Барлоу щелкнула пальцами, подзывая Тацу. «Ну а поскольку ваш мелкий скелетик по-прежнему в шкафу, зоологическое общество Лондона имеет на вас большие виды. Так что давайте готовьтесь». «Мистер Шарп», – подчеркнул Лори. Поездка через Гудрон была великолепна. К югу гордо возвышалась Статуя Свободы. Впереди возвышались громады небоскребов Манхэттена. Даже шлейф паромного дыма в небесной синеве смотрелся достаточно величаво. За прошедшие 3 месяца Дерин привыкла к машинам жестянщиков, как, видимо, и Алек стал немного дарвинистом. Пронимающая вибрация моторов воспринималась телом как что-то почти естественное и даже как будто успокаивала поврежденную коленку. На паромной пристани их с доктором Барлоу в сопровождении корабельной охраны ждал бронированный шагоход. Не такой большой, как настоящая боевая машина, но для оживленных улиц Нью-Йорка он, тем не менее, был вполне маневрен и при этом наверняка пуленепробиваем. После ночного обстрела никто из команды Левиафана уже не выпускался наружу без прикрытия. У Дерин под кителем находился в ножнах нож-стропорез, а медный набалдажник на изготовленной клопом трости был размером с небольшой персик. И пусть Дерин припадала на одну ногу, бойцовская хватка никуда не девалась. Шагоход проделывал путь через подвижную людскую толчью и под поездами на виадуках. Чем севернее, тем ниже становились дома и напоминали теперь больше таунхаусы Лондона, чем американские высотки. Воздух здесь был чище, чем в Стамбуле, благодаря деятельности Теслы и Томаса Эдисона, еще одного великого американского изобретателя. Город работал больше на электричестве, нежели на пару. Наконец шагоход добрался до консульства Сербии. Большого помпезного особняка, возле которого по обе стороны пешеходной дорожки дежурил строй полицейских. «Мать честная!» Дерин отвернулась от окошечка шагохода. «Похоже, они готовы к серьезной заварухе. Но ведь германцы не настолько тупы, чтобы завоевать потасовку посреди Манхэттена. Германцы, я уверена, будут испытывать президента Вильсона на прочность», заметила ученая леди. «Ведь страна разделена. Тот же New York World Германию поругивает. А вот газеты мистера Хёрста назвали покушение выходкой террористов, а не делом рук жестянщиков». «Хм», – призадумалась Дерин. «Может, этот гнида Толстосум и впрямь германский агент? Британцев мистер Хёрст, прямо сказать, не жалует». Шагоход, по инерции дернувшись, застыл. И доктор Барлоу встала, аккуратно оглаживая платье. «А германцы, в свою очередь, знают, что одной шальной ракетой Америку в войну не втянуть». «Мэм, мрачно спросила Дерин. «Вы как думаете, германцы охотились за Аликом? Или их больше волновал мистер Тесла?» «Минувшей ночью», — доктор Барлоу вздохнула, — «я считаю, их мишенью был Тесла. Но после утреннего выпуска газет их приоритеты могут измениться». Впрочем, в стенах консульства о вооруженной полиции снаружи быстро забылось. Дорожный плащ и шляпку ученые леди учтиво подхватили своими белыми перчатками лакеи в бархатных ливреях, а от мраморных стен эхом отдавались звуки танцевальной музыки. На короткой лестнице за парадным входом доктор Барлоу любезно взяла Дерин за руку, чуть облегчив таким образом нагрузку на больное колено. Какими бы сварливыми ни были те пчелы, свою работу они делали быстро. Дерин удавалось идти, не хромая. Хотя за трость хлопу все же большое и искреннее спасибо. Шум голосов и музыка нарастали по мере того, как степенный дворецкий вел их через консульство к большому и людному танцевальному залу. Светский раут был в разгаре. Из господ примерно половина была в военных мундирах, а другая в одежде для утренних приемов, полосатые брюки и фраки. Облачение дам было преимущественно в мягких постельных тонах. У некоторых наиболее дерзких край юбок поднимался до середины лодыжек. Тетушки Дерин были бы шокированы. Но, вероятно, это был лишь очередной признак того, насколько быстро меняются в Америке женщины. Разумеется, сейчас, когда секрету Дерин вроде бы опять ничего не угрожало, это наблюдение ее не очень занимало. В Америке она все равно не задержится, а откочует вместе с доктором Барлоу работать в этом тайном обществе. После утреннего визита ученой леди Дерин охватило такое облегчение, что этот нехитрый факт укладывался в ее голове на протяжении всего дня. С вечерним отлетом Левиафана в Лондон с Аликом ей придется распрощаться. А вот, кстати, и он, легок на помине. Стоит с Боврелем на плече в противоположном конце зала, рядом с Теслой. А вокруг уже угодливо льнут, прилипало в штатском. «Извините, мэм». «Ах да, конечно», — сказала доктор Барлоу, поглядев в направлении взгляда Дерин. «Только будьте дипломатичны, мистер Шарп». «Прошу прощения, мэм. Но, чтобы водить вас за нос все три этих месяца, дипломатичности мне хватало». «Злорадство, молодой человек, черта отнюдь не рыцарская». Дерин на это лишь хмыкнула и стала пробираться через зал. Вскоре она уже находилась на расстоянии слышимости от Теслы, который самозабвенно распинался насчет коммерческого потенциала Голиафа, что, дескать, благодаря ему можно будет не только разрушать города, но и передавать на огромные расстояния, фактически по всему свету, кинокартины и электроэнергию, считай, за даром. Потоптавшись какое-то время в кругу восхищенно застывших слушателей, она встретилась глазами с Боврелем. Тварюшка что-то сказала Алику на ухо, и тот, встрепенувшись, начал отходить от Теслы, который едва ли обратил на это внимание. Минуту спустя они уже вместе стояли в уголке. «Дерин Шарф», — тихонечко сказал Боврель. «Да, зверок», — отозвалась Дерин, а сама, поглаживая Лори шерстку, смотрела на Алика. «Спасибо тебе». Алик улыбался своей особой, задумчиво мягкой улыбкой, как всегда в те моменты, когда чем-нибудь втихомолку гордился. «Я ведь обещал оберегать твой секрет, разве не так?» «Ага, за счет вранья. Лишь бы правду, язви ее, скрыть». «Я же не мог позволить тебе осрамиться. Ты ведь лучший солдат из всех, кого я знаю». Дерин неловко отвернулась. Ей столь многое хотелось сказать Алику, но прозвучало бы это наверняка путанно и как-то не по-солдатски. «Фольгер на тебя, небось, дуется», — сказала она вместо этого. «Да нет, он до странности спокоен». Олег поглядел Дерин через плечо, но оборачиваться она не стала. «Как раз сейчас, когда мы разговариваем, он активно обольщает французского посла. Если я когда-нибудь займу трон, нам потребуется их признание». «Да черт бы с ним, с троном! Я рада, что ты хоть жив, не убился!» Взгляд Олега снова обратился на нее. «Как, в общем-то, и я». «Ты извини, я так по-дурацки острю», — промямлила она. «Всю ночь заснуть не могла». «Наверное, чем-то напоминало несчастье с твоим отцом, да? Хотя на мне не царапины». Он словно в доказательство обвел себя руками. «Может, проклятие сошло? Или это привидение?» «Ага, точно. Удачи, полные штаны!» – невесело усмехнулась Дерин, избегая его взгляда. «Только теперь, когда я снова мичман Дилан Шарп, мне предстоит отлет с Левиафаном. Наши сутки к вечеру истекают». «Ой, я и забыл, что это нейтральный порт!» В глазах у принца мелькнул испуг. Олег как будто лишь сейчас понял, что, защитив секрет Дерин, он тем самым отослал ее от себя. «Так что теперь тебя вряд ли выпихнут со службы, да?» «Да», — она оглядела расфуфыренную публику, расхаживающую вокруг. На них с Аликом никто не смотрел, но все равно было в этом что-то не то. Прощаться вот так, наспех, среди толпы. «Но ведь ты все равно могла бы...» Он замялся, кашлянул. «Что, если б ты вот так взяла и осталась?» «В смысле, соскочила с корабля?» «Ну, а что?» «Рано или поздно, Дерин, они все равно выяснят, кто ты есть. А сейчас-то, пока твой секрет по-прежнему при тебе, ты могла бы присоединиться к нам без скандала». «Дезертирство еще хуже, чем скандал, Алек. Ты сначала подумай, как я могу отвернуться от своих товарищей?» «Зная не кто ты, они бы сами от тебя отвернулись». Какое-то время она пристально смотрела на него, затем пожала плечами. «В принципе, он прав. Просто дело не в этом. Моя страна воюет, а я не дезертир. Ты можешь помочь своей стране тем, что остановишь войну. Останься со мной, Дерин». Она покачала головой, не в силах что-либо сказать. Остаться, конечно, хотелось, но не по каким-либо благородным причинам. Какой бы ужасной ни была эта война, ее, Дерин, не направляла столь возвышенная цель, как установление мира. Судьбоносная рука провидения, она для чертовых принцев, а не для простых солдат. А то, чего хотелось Дерин, было в равной степени недостижимо. Останься она здесь или умчись за 10 тысяч миль. Алек ее мысли, разумеется, прочесть не мог. Он лишь выпрямился и суховато сказал. «Извини, действительно, глупо с моей стороны. У каждого из нас свой долг. Мистер Тесла там сейчас как раз беседует с одними очень богатыми людьми. Их деньги нам понадобятся для усовершенствования Голиафа. Тогда тебе надо поспешить обратно и впечатлить их своей латынью. Чем скорее закончится эта война, тем быстрее мы сможем...» Голос его осекся. «Снова увидеться, ага». Алекс щелкнул каблуками. «До свидания, Дерин Шарф». «Пока, принц Гагенбургский», — сказала она, чувствуя, как в горле застрял непрошенный комок. Ну вот, впереди годы разлуки, а единственная фраза, которую она напоследок произнесла, была нелепа. «Тебе хватит ума раскиснуть и поцеловать мне руку?» «Я и мечтать о том не могу». Олег поклонился и не спеша сделал шаг назад, как будто пытался отойти, но не мог. Затем его глаза посмотрели куда-то мимо, и он улыбнулся. Казалось, с облегчением. «По крайней мере, здесь есть еще кто-то, желающий умыкнуть тебя на минутку». Дерин прикрыл глаза. «Только не говори мне, что это тот гад Малоне». «Вовсе нет», — сказал Алек. «Это посол от Таманской республики и его юная красавица-ассистент». «Кто-кто? И его что?» — спросила, обращаясь Дерин. Перед ней стояли Лилит и Кизлар Ага.